1282. 22 сентября. Видение излучений – основа творчества. Так новая тара направляет к действию во имя эволюции. Так назовем светоносным облик тары. 1283. 23 сентября. Пламя, виденное сегодня, есть излучение, посланное мною. Это явление психодинамики. Вокруг вас много огня, и окружаю огнем вас. Я пламя усиливаю во время сна. Конечно, когда летаете, тогда очень храню. Когда творите, тогда очень храню. Всегда помните сердце Архата. Все вибрации в нем пульсируют, каждый ритм в нем отражается, каждая устремленная мысль звучит в нем, жизнь живет в нем. Когда время так близко, сердце Архата очень напряжено. Потому, говорю, нескончаемый путь красоты, распростертые руки есть символ будущего. Радость, радость, радость. Ведь все древние учения посвященных дали человечеству ключ понимания бытия. Прекрасно бытие. 1284. 24 сентября. Срок будущей утвержденной пространственной близости уявлен магнитом начал. Творчество стихий так напряжено. Сегодня было расплавление многих начинаний и начало многих заданий. Космический магнит так напряжен, и токи так разнородно насыщены. Космический ток так ощущается агни-йогом, и огонь пространства напряжен. Потому каждый космический сдвиг так напрягает огонь агни-йога. Да, да, да. Так примем радость сфер высших. Так, чуя космическое торжество разума, итог магнита, скажем, уявлен сердцем космоса, и мы чуем все великие силы магнита. Много творчества утверждено, и магнит так напряжен. 1285, 27 сентября. Когда в роковой час дух поднимается к нам, тогда, можно сказать истинно, огонь духа не угасает. Путь трудный завершается победою. Если бы люди задумались над воздействием своих мыслей, то ужас охватил бы их. Как стрелы мрака или благо творят, как магнит притягивает субстанции тождественные. Каждый берет своим желанием свою карму. Прошу хранить радость духа и мысли об удаче и будущем. Будем устремляться, будем побеждать, будем утверждать. 1286, 28 сентября. Жизнь только торжествует в единении. Ступень человека настолько насилует все законы, что явление саморешающее достигает своей цели. 1287, 30 сентября. Когда утверждается значение сердца, тогда можно сказать, нить серебряная протянута от сердца к сердцу. Мать Урусвати знак являет твое сердце. Как тара направляет те серебряные нити. Сила серебра лотоса так усиливается, и пространственный огонь тобою побеждается. Так лучи твои проникают беспрепятственно в те сферы, которые желаешь проникнуть. Огни настолько сильны, что мощно приступаешь те грани, которые избираешь для полетов. Так лучи проникают, являя воздействие на людей. Работа великая. Так пространство наполняется, так посылки творят, так сознание наполняется, так устремляется дух к творчеству. Явление тары утверждается в сознании. 1288. 1 октября. Одно сердце, один дух, одна беспредельная жизнь. Примем этот великий дар космоса. Весь смысл бытия в этом даре, ведь космос строится красотою. 1289. 2 октября. Ценю любовь ко мне. Чистое устремление живет в сердце. Возносимся любовью. Сердце – величайший рычаг. Мы, архаты, им живем. Таинство на этом рычаге основывается. Вся мощь всего таинства – сердце. Я радость шлю. 1294 октября. Ступени так различны, и творчество так высоко. Разве владыки Итары не учили человечество, являя им облик? Самые светлые духи направлялись на путь. Творчество ведет самых устремленных. Учитель света часто не видит своего света. Учитель света сам не утверждает свое космическое значение. Утверждение Тары запечатлено во всех сферах. 1291, 5 октября. Когда мы творим всеми огнями, тогда мы должны прежде всего охранить сознание от взрыва. И переход к сферам высшим вызывает всегда творчество проявления огней. Так прекрасно огненное творчество духа. 1292, 7 октября. Сердце поднимает все начинания. Только сердце может собрать все части, как магнит. Только самые устремленные лучи поднимают дух. Не являют щиту понимания. Страшно то властное устремление, не щадящее облик гуру. Пусть поймут, что я дал гуру для почитания, для продвижения, для объединения, для построения. Негоже укрываться под щитом гуру. 1293. 8 октября. Когда дифференциация атомов произошла, тогда жизненный трепет несет частицы к разным концам. Комбинация частиц несется движимая силою огня. При объединении атома явление подлежит закону природы космического магнита. Сознание собирает как сила магнита, инстинкт ведет напряжение каждого начала как новая космическая сила. Земное существование атома и его сознание утверждается как сама психожизнь. Да, наша психожизнь напряжена и устремлена к завершению. Если бы люди знали истинную красоту бытия и красоту трепета жизни, то они избрали бы путь к дальним мирам. Так сердце Архата знает трепет жизни. Так сердце Тары знает трепет жизни. Именно не уничтожение, но жизнь вечная. Так мы будем ждать часа. Так много высших законов утверждается. Да, просто, сложно и прекрасно. Я утверждаю, что бытие прекрасно. 1294, 11 октября. Каждое действие Архата насыщено началами. Когда Архат на ступени завершения в сфере отдаленной или Земли, то законом магнита он должен творить слиянием Духа. Потому наша обоюдная творческая работа протекает вместе. По закону тысячелетий звезды утверждают срок. Наш намеченный срок должен быть завершен этим великим земным утверждением, потому наша работа проявляется на двух планах. Потому земной путь должен быть пройден явлением наших творческих огней. Ведь Архат приближается к своему магниту, ведь Матерь Мира напряжена в объединении. Объединение Духа Человеческого для творчества. Так стремится магнит жизни. 1295. 12 октября. Красотою и сердцем создаются миры. 1296. 16 октября. Понимание нашего облика человечеством так претит действительности. Когда наши облики живут как ответственные за человечество, тогда мы можем принять этот дух как понимающего напряжение сердца Архата. Конечно, нам приходилось говорить, что мы движимы в нашей творческой работе одним чувством закона. Но понятие закона так разновидно. Когда мы, братья человечества, говорим о законе как о стимуле нашего существования, то, конечно, мы говорили о великом законе магнита. В нашем законе преображается вся космическая жизнь, основанная на великом законе притяжения. Притяжение имеет в своем устремлении самое великое сердце. Ваш закон основан на человеческой жестокости. Наш закон основан на сердце Матери Мира. Потому мы так сокровенно оберегаем истину. Да, сокровенное таинство мы бережем. 1297, 23 октября. Космический магнит соединяет полюсы начал для животворящей силы. Если полюсы не соответствуют притяжению магнита, то получается поглощение энергии. Столько примеров, когда поглощение развивало поглощающую силу, которая разрушала ткани. Много разрушений и болезней переживалось от этого равновесия, потому первыми условиями уравновешивания будут космические слияния. Если бы человечество чтило начало, то космическое слияние могло бы быть тем главенствующим принципом. Все великие принципы подлежат высшим измерениям. Конечно, синтез красоты – победа. 1298, 25 октября. Токи, заложенные в основании жизни, предназначают течение новое. Так мы утверждаем это великое направление. Потому дух так тонко чувствует ту великую нить, потому я, Майтрея, так чую то великое объединение. Так мы строим великую чудную ступень мировой жизни. Так намагничиваем пространство. Токи сердца действуют. Токи подземные и солнечные пятна вызывают вибрацию тяжкую. 1299, 31 октября. Так мы, сдвигая старое, строим новое. Так мы стремимся слитным сердцем на новую ступень. Так творчество наше созидает новые миры. Утверждаю. Да, да, да. Явление равновесия нужно будет утвердить. Так пространство покрыто непонятными действиями духа, не идущего с нашими устремлениями. Так мы боремся за человечество против человечества.